Глава 20. Целители душ. 22 января 1854 года в деревне Гусь-Хрустальный родился мальчик, окрещенный Сережей. Родился отнюдь не в крестьянской избе. Его отец, Сергей Георгиевич, был главным управляющим имениями и фабриками Мальцева, стеклянного короля. Человек незаурядный, образованный, хороший организатор, устроивший, между прочим, на заводе, которым управлял, больницу для рабочих на 50 коек, что в те времена было редкостью. С раннего детства Сережа Корсакова учила специально приглашенная гувернантка, а затем гувернер, так что к 5 годам мальчик уже неплохо читал и писал. Последним домашним учителем стал семинарист Барков, подготовивший мальчика к гимназии. Подготовил, надо полагать, неплохо. В первую московскую гимназию Сергей поступил сразу во второй класс и окончил ее в 1870 году с золотой медалью. И сразу после окончания гимназии поступил на медицинский факультет Московского университета. За учебу Сергей Корсаков взялся рьяно, сразу пытаясь охватить гораздо больший объем знаний, чем давал обязательный курс. Законспектировав книгу «Рефлексы головного мозга», юный студент выучил ее наизусть. На старших курсах преподавали отличные педагоги – Шарко, душ Шарко, знакомый каждому психиатру, основатель русской гистологии, науки о тканях человека и животных Бабухин, уже известный нам знаменитый терапевт Захарьин и его ученик – талантливый невропатолог Кожевников. Случилось так, что и со своей будущей женой Анной Константиновной Барсовой Корсаков познакомился как раз в университете. Конечно, она не училась там. В ту пору высшее образование для женщин было закрыто, не считая одного единственного исключения, о котором чуть позже. Анна была племянницей и воспитанницей субинспектора Московского университета Барсова, в чей дом Корсаков был вхож. Именно Анне он посвятил свою студенческую работу, первый самообразовательный труд, а дипломной работой Корсакова стала «История болезни дворянина Ильи Смирнова 29 лет». В марте 1875 года Сергей Корсаков с отличием окончил университет и стал младшим ординатором Преображенской психиатрической больницы, но всего через несколько месяцев по рекомендации Кожевникова становится сверхштатным ординатором клиники нервных болезней Московского университета. Несомненное повышение для молодого специалиста. Еще до того, во время летнего отпуска, Корсаков его практически весь провел в деревне, став своего рода домашним врачом психически больной графини Татищевой. Длительное наблюдение за таким больным дает начинающему врачу бесценный опыт, и в этом нет ни капли цинизма. Полученный опыт позволит лечить других. 2 года с 1875 до 1877 Корсаков собирал материал для своей первой научной работы, опубликованной под названием «Курс электротерапии». Тем самым выдержал испытание для получения ученой степени доктора медицины и стал работать над диссертацией. Впоследствии она будет называться «Об алкогольном параличе», но пройдет долгих 11 лет, прежде чем Корсаков ее защитит. В отличие от многих своих именитых коллег, в том числе и помянутых в этой книге, Корсаков написал относительно мало. Он работал обстоятельно и не спеша, и работал много. Не оставляя Московского университета, работал и в Преображенской психиатрической больнице, и в частной психиатрической лечебнице доктора Беккера в Красносельске. После смерти Беккера в 1881 году Корсаков заведовал этой больницей вместе со вдовой Беккера до самой своей смерти. Как и многие русские врачи, Корсаков немало времени проводил за границей, изучал постановку тамошнего психиатрического дела, встречался со знаменитыми европейскими врачами Австро-Венгрия, Германия, Швейцария, Франция, Италия, в Берлине посещение знаменитой клиники Шарите, в Лейпциге долгий визит в клинику психических и нервных болезней невролога Пауля Флексига, одна из первых подобных клиник в Европе, Флексигом и основанная. 12 мая 1887 года Корсаков защищает докторскую диссертацию об алкогольном параличе, и спустя 4 дня Совет Московского университета утверждает его в степени доктора медицины. В начале следующего года Корсаков назначается приват-доцентом университета а в 1892 году сверхштатным экстраординарным профессором по кафедре систематического и клинического изучения нервных и душевных болезней. И вновь Европа. Очень многое Корсакову дало знакомство с работами известного французского психиатра Жана Маньяна 1835-1916 годы, дружба с которым сохранится на всю жизнь. Маньян одним из первых описал двойные слуховые галлюцинации при шизофрении, когда больной как бы с двух сторон слышит разного содержания речи. Так называемые тактильные галлюцинации в виде ощущения под кожей мелких инородных тел или насекомых, возникающие при остром отравлении кокаином. Бредовый психоз и последовательные фазы его развития. Беспокойство, бред преследования со слуховыми галлюцинациями, бред величия, слабоумие. Встречался Корсаков с видным венским психиатром Крафтом Эббингом и не менее знаменитым профессором Крепелиным. Главный вклад Корсакова в психиатрию, сделавший его одним из основоположников этой науки, описанный им в работе «Болезненные расстройства памяти и их диагностика», своеобразный вид расстройства памяти, характеризующийся нарушением запоминания, ориентировки во времени и обманами памяти. Эти три симптома, входящие в корсаковский психоз, встречаются при целом ряде заболеваний. Чтобы не углубляться в медицинские дебри, проще растолковать попросту. Сами по себе эти симптомы по отдельности наблюдались и до Корсакова, но именно Корсаков их систематизировал и подробно описал. Законы медицинского мира таковы: если именем врача называется болезнь или хотя бы синдром, это означает нешуточное признание его заслуг. Нечто вроде генеральских погон в армии. Корсаков одним из первых начал ставить в связь с условиями внешней среды причины психических болезней и их развития. В своем курсе психиатрии, 1893 год, он подробно изложил свои взгляды на этот счет, подчеркивая: для профилактики и лечения психических болезней необходимо улучшение питания, трудовых и жилищных условий населения. Именно Корсаков провел реформу организации психиатрической помощи, коренное преобразование режима содержания и лечения душевнобольных. По его собственному выражению, он работал за нестеснение больных, кроме тех случаев, когда это крайне необходимо. В своей клинике он отменил связывание больных по поводу и без повода, повальное применение смирительных рубашек, велел снять решетки в тех палатах, где это не вызвано необходимостью. Особенно резко он выступал против лихих американских хирургов, широко применявших стерилизацию и кастрацию больных, называя это изуверством. Создатель первого в России психологического общества, общества невропатологов и психиатров, журнала невропатологии и психиатрии, а еще председатель правления общества русских врачей и председатель общества вспомоществования нуждающимся студентам, еще имел чин коллежского асессора и орден святого Станислава второй степени, но, по большому счету, это такая суета-сует. Умер Корсаков в начале 1900 года на 46-м году жизни, до обидного рана.